Серия пятая. От детей одни проблемы. Ромашка совсем распоясался, да и с волчатами все сложнее. А Даниил еще и детей требует от другого мужчины. Впрочем, чужие дети тоже могут привнести в жизнь множество неприятностей. Да и их родители подкидывают все больше загадок. А тайные враги используют любую возможность повернуть ситуацию себе на пользу. Или все же без детей жизнь чуточку бледнее? Глава первая. Аня вышла во двор и крикнула: «Обед!». Близнецы, словно не расслышав, продолжали носиться вокруг пластиковой горки и, бросая друг в друга шариками, беззаботно смеялись. Аня привалилась плечом к косяку и, скрестив руки, с нежной улыбкой наблюдала за расшалившимися мальчиками. Вдруг кусты пошевелились, и за покатившимся мячиком бросился маленький серый котенок. «Мама!» – закричал Никита. «Это точно он!» Аня прекрасно различала близнецов. «Смотри, какой милый котенок!» «Никита!» – насторожилась мать. «Не трогай, он может оказаться магическим!» «Магокот!» – остолбенел на миг Вова и тут же бросился к брату отбирать животное. «Отдай! Хочу магокота! Мама!» Мальчишки закрутились в драке, раздалось возмущенное мяуканье. Аня уже бежала к сыновьям. Как из тех же кустов, откуда выскочил котенок, вышел волк. Мать застыла на месте, в груди ее похолодело, руки задрожали. Небольшой, еще щенок, но глаза словно налиты кровью, зубы оскалены, а шерсть на затылке приподнята. Рыча, волк надвигался на детей, которые, увлекшись дракой, не замечали опасности. Сердце Ани, казалось, упало в желудок. Губы шепнули: «Нет!». Смотрела в окно и улыбалась. Андрей подошел и, сунув мою руку кружку, выглянул наружу. «Не знал, что ты так любишь дождь, Джо», — хмыкнул ангел. «Дождь?» — изумилась я. «Когда он начался?» «Да вчера вечером», — рассеянно ответил Андрей. «Сразу после того, как ты пришла и радостно объявила, что тебя бросили». Не знал, что разрыв отношений приносит столько счастья. А теперь сидишь с мечтательным видом, словно любовь только началась. «Так и есть», – прошептала в ответ и посмотрела на ангела. «Ты знал, что мне нравятся мотоциклы, но я всегда покупала метлы, а вчера снова влюбилась». Схватила ангела за руку и пролепетала: «У Олимпия такие шикарные байки, да я бы жить осталась в этом музее». «И правильно», – оторопело высвободил руку Андрей. «Зачем нужны мужчины, когда есть байки?» «Да», — с придыханием согласилась я. «Ты похожа на одержимую», — недовольно пробормотал ангел и передернул плечами. «Жутко смотрится. Как можно при виде вещи терять связь с реальностью?» «Уж кто бы говорил», — ехидно хмыкнула я и подмигнула. «Я Даман. Видела, как у тебя по подбородку слюна текла, когда ты на той неделе посылку из Африки распаковывал. Что прислали? Свежие курары?» «Прости, мне нужно отнести кофе для Фёклы», — невинно улыбнулся ангел и исчез с кухни. А я снова посмотрела в окно и счастливо вздохнула. «Ах, какая вилка у Экос! Сказка, а не Титан!» Раздался звонок в дверь. Я неохотно оторвалась от грез и поплелась к выходу. На пороге стояла высокая худая женщина и буравила меня тяжелым взглядом. Я уточнила: «Слушаю, что вы хотели, госпожа?» «Убить тебя!» — взвыла незнакомка и вцепилась мне в шею. Не то чтобы мне это было незнакомо, то и дело к Фёкле заявляются сумасшедшие. Чаще всего это слабенькие луномаги со сдвинутой приближающимся полнолунием извилиной. И каждый второй, вот так же, как эта госпожа, пытался придушить, прибить, проткнуть меня прямо на пороге. Размышляя, близко ли эпохальное явление светлого диска на небе, привычно вздохнула и, протянув руку, дернула за такой необходимый шнурок безопасности. Нет, он не вызывал полицию, хотя Денис настаивал на том, чтобы мы установили кнопку экстренного вызова. Не приводил магокотов в раздраконенное состояние и даже не включал сигнализацию. Все проще, быстрее и эффективнее. Он развязывал небольшой, закрепленный на потолке мешочек со специально подобранным ангелом составом. Не знаю, что там понамешано, но Андрей клялся, что трупов не будет. Я ему немножко поверила, а окончательно убедилась в чудодейственности сбора, когда очередной псих свалился под ноги мешком, прелестно припыленным волшебным порошком. А вот госпожа, осыпанная серовато-бурой пудрой, лишь растерянно заморгала и громко чихнула, но душить перестала, и на этом спасибо. С лестницы бегом спустился ангел. Оценив картину, он лишь печально вздохнул и уныло потопал к подвалу мастерить новый заряд. Женщина же провела руками по лицу и, посмотрев мне в глаза, вдруг горько зарыдала. Я совсем растерялась. Кто же она? То бросается, то воет белугой. В любом случае, это возможный клиент, а им, как говорят, в душу не заглядывают. Я предпочитаю ограничиваться кошельком. Поэтому, пластмассово улыбнувшись, пригласила гостю зайти. Усадила на диванчик и даже подала пачку бумажных салфеток, хотя и знала, что поможет лишь душ и стиральная машина. Порошок был, но очень, как Андрей говорит, дисперсным, что бы это ни значило. Хорошо, что я, уже наученная пыльным опытом, отстранялась как раз перед снежком, но совсем не испачкаться не удается. И вот теперь я сидела и внимательно изучала гостью, о которой пока знала наверняка лишь одно, она не луномаг. «Как вас зовут, госпожа?» – спросила я, но тут же отпрянула, от выстрела в упор яростным взглядом. «Поняла, госпожа Икс. А по какому вопросу вы навестили ведьму?» И тут же, пытаясь избежать возможного нового нападения, торопливо представилась. «Джо, я помощница мастера Фёклы». «Знаю», – буркнула госпожа Икс. И я облегченно вздохнула. Кажется, она осознает реальность. Это хорошо. Ведь психами могут быть не только луномаги. Увы, ангелу не под силу сделать универсальный глушительный порошок, который при этом не будет вырубать и меня. Да, он пытался. Пригляделась к незнакомке еще внимательнее. Присыпанные порошком волосы всклочены так, словно госпожа Икс продиралась через кусты. Даже лист застрял. На руках царапины и... ткнула в кровоточащие ранки точки. «Вас кто-то укусил?» «Еще спрашиваете?» — взвилась незнакомка. «Это все вы!» «Я вас точно не кусала!» — нервно усмехнулась я. «Да, в прошлом был странный и пугающий опыт превращения в кошку. Но то древнейшая магия, которую я отчаянно избегаю. Очень уж многие мной интересуются в свете темных энергий». Постаралась сохранить спокойствие, так, словно я разговариваю с обиженным ребенком. Попросила. «Расскажите, пожалуйста, что произошло так, будто я об этом совершенно ничего не знаю. Уверяю, что постараюсь вам помочь». «Помочь!» – дрожащим голосом перебила женщина и, прижав испачканные руки к груди, посмотрела на меня круглыми глазами, из которых потекли, прочерчивая темные дорожки в прилипшем коже порошке, крупные слезы. «Мальчики, мои мальчики, верните их!» «У вас похитили детей?» – деловито уточнила я и цапнула со столика блокнот. «Как это произошло? Вы в полицию обратились? Были требования о выкупе?» Она вцепилась в мои руки так резко, что я выронила блокнот и с отчаянием заголосила. «Заклинаю высшими силами! Верните моих детей!» «Конечно!» Растерянно икнула я и, отцепив от себя ее руки, погладила женщину по локтю. «Успокойтесь, пожалуйста, мы вам поможем, обязательно. Вот только мне нужно спросить у этих высших сил, как это сделать. Подождите немного, буквально минуточку». Она вновь прижала руки к груди и, рыдая, раскачивалась из стороны в сторону. Я подорвалась с места и бросилась к лестнице. «Ать за ногу! Да пусть хоть там будет!» Самый слезоточивый суперфинал 50-серийной дорамы, которую Фёкла смотрела полгода. Мне нужно знать, как вести себя с этой сумасшедшей. И действительно ли эта госпожа не в себе, и почему она требует детей у нас? Наверху застыла на мгновение и обвела растерянным взглядом непривычно пустое кошачье помещение. И куда это все делись? Опять Ванька повел на выгул. Надо бы им поводки прикупить, за магу в первую очередь. Честное слово, нас же так и оштрафовать могут. Ворвалась в мастерскую Фёклы и выпалила. «Меня едва не убили на пороге вашего дома, а вы и ухом не ведете». Ведьма, не поднимая головы от вышивки, уточнила. А если я буду ушами водить? Ты станешь неуязвимой, Джо? К чему эта драма?» «Это не драма», — с усмешкой отмахнулась я и прошипела. «Это лишь ее начало, мастер. А вот сейчас будет истерика. Там внизу женщина, на которую не действует ангельский порошок, но при этом она ведет себя как умалишенная и требует отдать детей. Нет, мальчиков». Игла зависла над замысловатой вышивкой. Фёкла медленно подняла голову и переспросила глухим голосом. «Мальчиков?» Я застыла, стараясь даже не дышать. Ведьма окунулась в видение. И главное сейчас – не спугнуть иллюзорные картинки, не помешать Фёкле распознать их, отличить одно от другого. Как мастер пыталась объяснить, это как в мешке зерен найти то единственное, чем-то отличающееся от тысяч подобных. Причем пока роешься и ищешь то самое, другие сыплются, закрывают, зарывают нужное еще сильнее. Работка не из легких. Ведьма моргнула, туманный холод исчез из голубых глаз, уголки губ опустились. Фёкла вздохнула и, наклонив голову, вернулась к вышивке. Я уже решила, что найти ничего не удалось, как старушка пробормотала. «Узнай-ка об этом деле побольше, Джо». Я встрепенулась и понеслась к двери, а в спину мне летело. «Только не используй мага-котов!» Я застыла на пороге и изумленно оглянулась. «Как так? Коты очень помогали мне во всех делах. Из одних выходили отличные преследователи, с помощью других можно было проникнуть куда угодно. А третьи... Ох, чего только не могли эти проказники! Проблема лишь протащить их так, чтобы никто не догадался о зоомагии. Но как проводить расследование без моих ненавистных, но необходимых помощников, я не понимала». «Вот так», – просто ответила Фёкла и прибавила звук телека. «Вот никогда не объяснит толком, ать за ногу. Надо, и хоть тресни, но сделай». Уныло вывалилась из мастерской и вздохнула. «Да чего я так распереживалась? Ну не буду использовать магокотов, с метлы от этого не рухну. Собственно, звери все равно куда-то испарились». Покосилась на мастерскую. «Может, предупредить ведьму об этом?» Махнула рукой, пусть Ванька с Фёклой объясняется по поводу кошачьих самоволок. А меня внизу госпожа Икс ждет. Возможно, она уже успела набедокурить, Андрей же в подвале, а дом без кошек кажется пустым и неохраняемым. Спустилась и при виде женщины, которая так и не двинулась с места, выдохнула с некоторым облегчением. Конечно, надо бы выяснить платежеспособность клиента, не хотелось быть задушенной за бесплатно. За плату, впрочем, тоже. Женщина вела себя странно. Она то хищно скалилась, то бросалась, то рыдала, то умоляла с таким отчаянием, что сердце сжималось. Выяснить что-то более ясное я так и не смогла. Удерживая ее руки во время одного из приступов, посмотрела на укусы и поняла, что не сообщила о них ведьме. Зря, это может быть важным. Но второй раз оставлять клиентку без присмотра не решилась. Мимо прошел Андрей, и я уцепилась за полу его футболки. «Последи за ней». «Это не моя обязанность», — ровно ответил ангел. Скрипнула зубами. «Ать, за ногу! Вот ни на сантиметр не подвинется в этих своих обязанностях». Процедила. «Тогда сходи к Фёкле и расскажи о следах от укусов». Ожидала повторения предыдущего ответа. Но Андрей вдруг заинтересовался отметинами. «О, да это же оборотень!» «Какой еще оборотень?» – возмущенно взвелась я. «Какой?» – заинтересовался ангел. «Зубки не кошачьи, точно». Я выдохнула с облегчением. Еще не хватало, чтобы Ромка кого-то покусал. Держась от неадекватной женщины на расстоянии, Андрей вытянул шею и, присвистнув, пробормотал. «На волколака похоже. Только мелковат. Может, щенок?» И тут я, нашарив стул, бессильно опустилась на него. «Ать, за ногу! Только не это!»